стороне уже столпилась очередь за водой, целебной, с искрой божественной энергии, будто растворенными кристалликами соли. Кто-то спешил набрать ее уже сейчас, другие ждали вечера, чтобы не толпиться. Алексос подошел, поцеловав Анну в щеку. «И как тебе?» — спросила она. «Какой-то кошмар». «Да?» «Не думала, что я настолько плохо играю», — рассмеялась Анна. Посмотрела на Виктора, тот как раз поднял тетрадь с надписью. «Дорогая, да кого ты слушаешь? Он весь спектакль простоял с открытым ртом. Но идея — чушь собачья». «Спасибо, Виктор. Ты?» В ответ жандарм махнул рукой, показывая, что все с ним нормально, бывало и похуже. Хотя припомнить случай похлеще исчезнувшего языка было сложно. «Анна», — сказал Алексос, схватив ее за руку, — «я тебя не потеряю, слышишь? Не могу избавиться от мысли, что упущу все, что это выйдет нам боком, но...» Виктор рассказал, что они планируют. Он слышал. И тот Анубисат Алистер тоже. «Он?» «Он заходил ко мне бриться», — пояснил Алексос. Виктор округлил глаза и начал было строчить в тетради, но передумал. Только тяжело задышал, нахмурив брови. Алексос коротко пересказал Анне все, что узнал. О попытке заменить богов, о сердце Анубиса и о словах Алистера про сегодняшний вечер. Та молчала. В глазах переливалось зеленовато-фиолетовое свечение, будто подземные источники из десятков старых сказок о приключениях маленького свободного народца. Сюжеты Алексос давно забыл. Помнил только размытые образы и хриплый голос тетушки, методично читавшей на ночь и постепенно засыпавшей вместе с ним. «Та тетрадь, Алексос», — вспомнила Анна. «Она у тебя? Ты читал ее?» Алексос кивнул. Выпустил рубашку из брюк, показав кожаный переплет. В этот момент рядом оказался Якуб и, раскинув руки, словно для объятий, подошел к Ане. Алексос резко одернул рубашку. Заметил, как взгляд модиста скользнул в сторону тетради. Якуб еле слышно хмыкнул, очевидно, удивляясь такому способу носить вещи. «Я тебя поздравляю!» Он сомкнул руки в замок. «Все прошло просто чудесно! И радуйтесь больше, я вас своим присутствием мучить не буду. Все довольны!» «Да, всех присутствующих с воскресением Осириса!» Он обвел взглядом Анну, Виктора. Тот щурился, будто от яркого света, и остановился на Алексосе. «Я же говорил!» Одернув брусничный фраг с искрой, подмигнул он. «Я столько раз из таких, как Анна, делал конфетку!» Алексос промолчал. Вокруг происходило слишком много куда более важного, чтобы тратить силы и эмоции на пассажи Якуба. Он, казалось, состоял из них полностью. Они торчали во все стороны, как солома из чучела. «Вижу, вижу!» — модист вскинул руки, но тут же спрятал их за спиной. «Больше не задерживаю. У вас и так, наверное, дел по горло». Насвистывая, он скрылся в толпе. Как только его яркий фраг окончательно потерялся из виду, Виктор, очевидно, не рассчитав силы, пихнул Алексоса в бок так, что тот чуть не упал. «Боги, Виктор, что такое?» Глаза Виктора полыхали. Он быстро перелистнул страницу в тетради, застрочил карандашом и, жестом позвав Анну и Алексоса поближе, аккуратно показал текст. Каракули складывались во фразу «Серебряная цепочка». «Проклятущий модист, у него на шее такая же серебряная цепочка». Анна с Алексосом переглянулись. «И он туда же», — вздохнула Анна. «Мало мне его тут было, так теперь еще...» Ее окликнул епископ. Она обернулась, снова вздохнула. «Все позже, хорошо, да? Столько дел. Говоришь, у нас есть время до вечера?» «Я очень не хочу тянуть, Анна. Если у нас ничего не получится, Сет бы совсем, со всеми этими бесполезными богами, но тебя больше не будет, какая-то бессмыслица!» Алексос никогда не думал, что будет способен сказать такое, да тем более где, в храме. Но сказал. Сказал абсолютно осознанно, видя перед глазами пустые картины дуата и золотых полей тростника. В порыве сам, не понимая чего, гнева, страха, смятения, сорвал с себя цепочку с солнечным скоробеем и кинул в сторону, к ногам толпы. «Без разницы, пусть топчут само солнце, когда солнцу до нас нет никакого дела. если вообще есть какое-то солнце, а на его месте недешевая стекляшка, истлевшее сияние. Вот, — подумал Алексос, — пути назад больше нет. Теперь точно. Он только что самолично встал на тропу героя, ведущую в никуда. В отсутствии вариантов никуда — лучший из них. Анна не ответила. Просто встала на носочки, прижалась губами к его лбу и прошептала: «Если я все еще здесь, значит, там все хорошо. Надеюсь». Прежде чем уйти, добавила: «Я видела здесь Луку, Алексос. Поверь, он сейчас меньшая из наших проблем». Словно в подтверждение слов Алексоса, Виктор поднял кулак, демонстративно потряс им. Анна не удержалась, хихикнула и была такова. Если бы они только знали, что сам Лука совершенно иного мнения.